ее ненависть стремительно растет и обращается к конкретной цели — к Веронике. Без сомнения, это она рылась в его ящике. Она солгала, когда сказала, что никогда не входила в дом. Откуда она узнала о кроссвордах? Как узнала, что Брандау из военной полиции? «Вот что ты получаешь, доверяя полиции. Больше никогда!» Злость вытягивает из нее все силы. Она даже перестает плакать. Будь у нее пистолет, она бы пристрелила эту предательницу копа. Брандау помогает Жанетте встать. Бросив взгляд в зеркало, она чувствует тугой узел в животе. Все кончено. Она голая. Великолепная прическа сменилась паршиво сделанной, неровной и ужасной стрижкой под мальчика. От ощущения, словно она расправляет крылья над темной бездной, Жанетта теряет сознание. Глава 13. Все мои ожидания были направлены на встречу с Жанеттой. В телефонном разговоре я выразилась расплывчато, отложила проблему, но умолчать, что мудак Карвана отказался помочь с этим делом, нельзя. Это будет трудный разговор. В назначенный день я пришла в забегаловку у Тино на полчаса раньше. Заказала хлеб с полигинью и села. Полигинью — квадратный сливочный сыр. Я так волновалась, что попросила вторую порцию. По крайней мере, желудок успокоился. В тысячный раз посмотрела на часы и встревожилась еще больше. Я сижу здесь больше 50 минут. Жанетта сдалась? Нет, конечно, нет. Она была абсолютно опустошена. Если она опаздывает, то только потому, что случилось что-то серьезное. Я наблюдала за посетителями, потягивая сок. Приходили и уходили самые разные люди, но ни один из них не был Жанеттой. Я попросила счет, решив отправиться к ней. Я ждала, пока официант принесет терминал для банковской карты, когда в кафе вошла хрупкая девушка. Брюнетка, очень короткие волосы, солнцезащитные очки и футболка с длинными рукавами в 30-градусную жару. Она подошла ко мне, и только тут я заметила в ее походке что-то знакомое. Боже мой, это была Жанетта. Бесцветная, безжизненная, почти как зомби. Она села на стул по другую сторону стола, прежде чем мне удалось скрыть изумление. «Я просто пришла сказать вам, что я в этом не участвую», — прошипела она на высоких нотах. «Я никогда с вами не встречалась, я вас не знаю и хочу, чтобы вы сейчас же исчезли из моей жизни». Она встала из-за стола, но не смогла уйти, потому что я удержала ее за руку. «Подождите, расскажите, что случилось», — попросила я, отчаянно просматривая отпечатавшиеся в мозгу досье избитых женщин. «Поверьте мне, доверять вам? То, что вы со мной сделали, — настоящая измена. Я хочу, чтобы вы взорвали себя, черт возьми!» Иррациональный гнев в ее голосе выбил меня из колеи. Жанетта утекала из моих пальцев. «Все вышло из-под контроля. Вы выглядите ужасно, Жанетта», — сказала я без эвфемизмов, избегая банальности, предполагающей увидеть светлую сторону вещей, чтобы успокоить женщину в подобном состоянии. Она не ожидала такой искренности и взглянула на меня. «Он перешел к насилию, верно? Вы пострадали? Оделись так, чтобы скрыть то, что он с вами сделал? Расскажите, что произошло?» «Это произошло из-за вас, Вероника. Вы виноваты!» «Моя жизнь была прекрасной, пока вы не вломились в нее и не разрушили то немногое, что у меня было!» Я моргнула, подозревая, что если я съежусь, она меня сожрет. «У вас была прекрасная жизнь?» — с усмешкой выплюнула я. Жанетта глубоко вдохнула, готовясь к новому нападению, но я быстро перешла к умиротворяющему тону. «Как я могу быть виновата, Жанетта? Я могу помочь вам вырваться из лап этого человека!» «Вы солгали мне, вошли в мой дом, рылись в моих вещах, и помимо того, что сделали это за моей спиной, оставили ящик Брандао незапертым! У меня не было ни малейшего шанса! Я действительно заслужила наказание! Я даже не стала ничего отрицать, потому что мы обе знаем, другого выхода не было! Если это не он, то я, понимаете? А так как это была не я, это сделали вы! Вы негодяйка!» Жанетта отвернулась, глотая слезы, стекавшие из-под ее темных очков. Я вскочила и крепко обняла ее. Перенос гнева — это классика. Как преданная жена, которая хочет убить любовницу, а не изменившего мужа. Ублюдок — жертва, а другая — шлюха. Мне нужно было заставить ее увидеть это. Но Жанетта напряглась, отталкивая меня. Я обняла ее крепче. Вы понимаете, в каком я положении. Мне было нужно больше узнать о ситуации. Меня беспокоит то, как вы рискуете каждый день. Чем больше вы изолированы от мира, от своей семьи, тем больше контроля он получает. Издевательства будут расти, и никто, абсолютно никто, не заслуживает физического или словесного насилия. Имейте в виду, Жанетта, вы жертва. Он уже пожалел об этом. Он не хотел делать того, что сделал. Теперь у нас все хорошо. Хватит себя обманывать. Он бьет вас, потом извиняется. Вы на какое-то время успокаиваетесь, но затем он снова бьет вас еще сильнее. Это порочный круг. И вы все еще чувствуете себя виноватой. Жанетта отстранилась, провела руками по тонким прядям волос, глядя на меня. Она была острижена на грани здравомыслия. Злости больше не было, лишь боль брошенного ребенка. Все кончено, да. Вы не могли сделать этого со мной. Я ничего не делала. Это был он. Знаете, вы слишком умны, чтобы этого не понимать. Ваш шеф мне не поверил, да? Он даже не удосужился приехать сюда. Конечно, поверил, Жанетта. И решил помочь, стоило мне рассказать ему о вашем деле. Теперь у вас в распоряжении целая команда. Не пришел он просто потому, что так нам будет удобнее. Она немного опустила очки и доверчиво взглянула на меня. Я видела размер синяка, скрытого под темными линзами. Я чувствовала себя лживой коровой, но выхода не было. Скажи я правду, сразу бы проиграла. «Итак, вы готовы к следующему шагу?» Я настаивала, демонстрируя энтузиазм, которого не чувствовала. «Вы оглохли? Я ухожу. Я готова клясться, что никогда в жизни не видела вас и собираюсь возобновить свой брак. Я предала доверие своего мужчины и заслужила наказание. Но больше я не ошибусь». Она хотела конфликта, так что я тоже использовала свое оружие. «Извините, вы не можете этого сделать. Начальник полиции уже знает о вашем деле. У меня есть ваш телефонный звонок в полицейский участок, список жертв, написанный вашим почерком. Вы уже сделали этот шаг, и если вы вернетесь назад, Жанетта, то окажетесь соучастницей всей этой грязи и попадете в тюрьму». Я видела, как поникли ее плечи, а тело сжалось за столом. «Ты не можешь этого сделать, сука! Удар ниже пояса! Он прикончит меня! Я не выдержу еще один раунд! Я не могу этого вынести! Я хочу убить тебя!» «И почему не убиваете?» «Я не убийца!» «Нет?» — спросила я, сдержанно улыбаясь. Она клюнула. «Вы сильная женщина, Жанетта. У вас все будет хорошо. Со статусом неприкосновенности или программой по защите свидетелей вы сможете начать новую жизнь, написать о себе другую историю. А теперь послушайте. Нам нужны надежные доказательства. Больше информации, местоположение того бункера, лучшее понимание логики вашего мужа». Я достала мобильник из сумки и показала фотографию индейской девочки без руки. «Кто это?» Она недоуменно посмотрела на меня. «Понятия не имею. Я никогда в жизни не видела этого ребенка. А в чем дело?» «Фото находилось внутри образа святой в гостиной вашего дома». «Брандау не позволяет мне прикасаться к этой статуэтке. Даже пыль нельзя вытирать». «Вы уверены, что не узнаете девочку?» — настаивала я. Но Жанетта и впрямь выглядела растерянной. Она повторила, что знает только о девушках, которых заманивала на автобусной станции, и о звуках, которые слышала потом. «Постарайтесь узнать побольше о том месте, куда он вас возит. Любая новая информация может иметь решающее значение для нашего расследования». Я говорила во множественном числе, заставляя ее почувствовать себя вовлеченной, моим напарником, но сомнение все еще омрачало глаза Жанетты. «Я просто хочу пойти домой и поспать. Больше ничего не могу вспомнить. Я даже стоять не могу. Если вы хотите меня арестовать, действуйте. Я уже говорила, что я в этом не участвую, Вероника. Ни за что.